Слово «министерство» было малоупотребляемо. Их знали более под названием «департаментов», ибо при каждом министре находилось их первоначально не более как по одному. Только впоследствии с некоторым уменьшением превратились иные в канцелярии, а подведомственные министрам коллегии образовались в департаменты. Иные читатели полюбопытствуют, может быть, знать состав первого министерства в России. Министром иностранных дел и государственным канцлером назначен был престарелый граф Александр Романович Воронцов. Последняя должность, которую занимал он при Екатерине, было место президента коммерц-коллегии, где до того прославился он бесстыдным грабительством, что она принуждена была его выгнать. А Павел I никогда не хотел его употребить. К брату его Семену Романовичу, почти 20 лет сряду послу нашему в Лондоне, любимцы государя имели сыновнее уважение. Он же сам был известен угодливостью молодым людям. Причины гонения на него были забыты. Он казался жертвой, был умен, сговорчив, на все согласен, и, несмотря на внутреннее и наружное его безобразие, на его неопрятность, на столь же запачканное платье, как и репутацию, занял он первое место в государстве. Товарищем его был назначен князь Адам Черторышский. Президенты военной и адмиралтейств коллегии, фельдмаршалы граф Николай Иванович Салтыков и Иван Логинович Голенищев-Кутузов, уволены от упраздняемых должностей, а вице-президенты из сих коллегий, Везметинов и Мордвинов, назначены министрами. Покорность к придержащей власти была девизом старика Сергея Кузьмича. Его доброта и честность были столь же известны, как ум его и деятельность. Трудолюбием и долговременную беспорочную службой единственно попал он, наконец, в люди. К сожалению, нахождение его в малых чинах, при лицах строгих и не весьма вежливых начальников, оставило в нем какое-то раболепство, несогласное с достоинством, которая необходима для человека, поставленного на высокую степень. Ни английского, ни какого другого иностранного в нем решительно ничего не было. В нем также никто не мог бы узнать и древнего русского боярина, а старинного, честного, верного и преданного русского холопа. Это был не Беклешов, и такой человек должен был пригодиться при составлении министерства. Товарищи ему не дали, и оттого он долее мог усидеть на месте, ибо генерал-адъютант граф Ливен, управляющий военную канцелярией при государе, чаще его видел и не имел нужды быть министром. Известный своими добрыми намерениями, обширными сведениями, живым воображением и притязанием на прямодушие, Николай Семенович Мордвинов более нежели когда кипел в это время проектами. Он почитался нашим Сократом, Цицероном, Катоном и Сенекой. Политический сей мечтатель с превыспренными идеями, сложными понятиями о России и ее пользах должен был естественным образом сойтись в мыслях с молодыми законодателями. К тому же и он был женат на англичанке Кобле, говорил и жил совершенно по-английски. Но не более 3 месяцев пробыл он морским министром. Он вообразил себе, что у нас подлинно парламент. Мнения, им подаваемые, были столь смелы, что через 2 года после Павла показались даже мятежными, и он должен был оставить место товарищу своему Чичагову. Державин, гений и дитя, поэт и пророк, как Давид, видя на троне воспетого им при рождении парфирородного отрока, увлекался сладчайшими мечтами. Все, что происходило, в глазах его слишком отзывалось поэзией, чтоб ему не нравиться. И он с благодарностью принял звание министра юстиции и все, что уцелело от генерал-прокурорской должности. Год спустя после учреждения министерств всесильный Новосильцев имел скромность не отвергнуть название товарища министра юстиции. Вышеописанные мною граф Кочубей и граф Строганов сделались первый министром внутренних дел, последний его товарищем.